Глава 19. Элисон. Я закусила губу до боли, но это не помогало. Вас не было дольше, чем 5 минут. Обиженно, но с придыханием прямо ему на ухо. Просто до безумия желая до него коснуться губами, но вместо этого вдохнула его аромат. Еле-еле провела кончиком носа по нему, чуть задевая на миллиметр. От вас пахнет розами. Чьи-то сладкие женские духи, которые ему ужасно не идут. Успела заметить разбегающиеся мурашки. Но Фернан не дал полюбоваться ими. Оторвал меня от груди, отстраняя, вглядываясь в глаза. А я просто потонула в его темно-зеленых омутах, затягивающих и обезоруживающих. Вы такой мужественный. Рука сама потянулась к его гладко выбритым скулам. Элисон. Попробовал меня дозваться, но я сейчас желала одного. Мне было наплевать, что платье спущено. Главное, что я не с теми проходимцами. А в руках Фернана я расслабилась и потеряла контроль. Наступил эффект, которого они так ждали. Не хотелось его пить, делить дыхание на двоих. Губы накрыли его, мягко сминая, не встречая сопротивления. Что они вам дали? Вновь отстранил, лишая тепла и удовольствия. Он поправил платье на плечах. Почему он его полностью не хочет снять? Пальцы потянулись к его пиджаку, чтобы начать выуживать пуговицы. «Подождите». Перехватил мои руки, выругался. «Нас здесь могут увидеть». Толкнул ближайшую дверь, она оказалась незапертой. «Вы что-то пили?» Приставал он с расспросами, когда мне хотелось иного. Помотала отрицательно головой, припадая губами к его шее. Раз он постоянно перебивал. «Элисон». Позвал грозно, встряхивая меня за плечи, как тряпичную куклу. «Что вам дал Харт или его дружок?» «Брошку». Чуть не плача от его грубости. Меня переполняли эмоции, они рвались наружу, закручивались в бурный клубок, тело желало чего-то большего. Я уже совсем нецеломудренно восседала на коленях, когда сознание чуть прояснилось. Пальцы застыли, вцепившись в ворот его рубашки. Замерла, осознавая, что происходит. «Как вы себя чувствуете?» — проговорил он хрипло. «Что тут ответить? Более постыдные ситуации представить сложно. Хотя вру. Она случилась бы, не найди он меня и не забери несколькими минутами ранее». Я поспешила рухнуть на пол, снова ему в ноги, путаясь в собственном платье, боясь поднять голову и посмотреть ему в глаза после всего, что учудила. Я его целовала так напористо и страстно, а он... Он отвечал. И... Что я чувствовала, сидя на нем, говорила о том, что он мне соврал, что он не опасен для меня. Простите. Я не хотела вас целовать. Все дело в броши. Поднимайтесь, нам пора домой. Он теперь меня уволит. Я боялась спросить прямо. Да, сейчас. «Дайте мне 1 минуту. Тут есть где умыться». Брошку сняли, но остаточный эффект остался. Тело звало и ныло, ругалось на нерадивую хозяйку. Но разум был сильнее. «Думаю, там», — указал на дверь. На несмелых ногах прошла, включила воду, разглядывая свое отражение в зеркале. Измятый лиф платье, красные щеки, припухшие от поцелуев губы и поручный блеск в глазах, который никак не желал уходить даже после неоднократного умывания. Но задерживаться в этом доме больше не хотелось, тем более за стеной ждет Фернан. Хотела попробовать долечить себя целительской магией, но боялась перестараться, она слишком бурлила. И удержать нужный поток в таком состоянии точно не смогу. А для обморока не самое подходящее время, и так причинила массу неудобств. Надо добраться до дома, а там уже попробовать полностью восстановиться. «Вы как?» — спросил, как только показалось в проеме. Сложно было понять, как он относится к ситуации. Вряд ли он доволен тем, что произошло. Но главное, чтобы не злился. Трудно его винить, я собой была весьма недовольна. И если кто и виноват, то только я. Сносно. Спасибо вам. «Подождите». Он схватил меня за руку. Меня словно молнией прошило. «Лучше пока не трогайте меня». Тут же отдернула ее, а то снова накинусь на вас. «Давайте поскорее отсюда уберемся». Он кивнул, молча последовала за ним. Передвигался он уверенно, и мы быстро выбрались к черному ходу. Я совсем позабыла про ступеньки. «Не беспокойтесь, три ступеньки я в состоянии преодолеть». Мужчина выбрался из коляски и на руках переместился вниз, марая свой парадный костюм и ладони о грязный пол. Ничего не оставалось, как помочь спустить коляску. Мы обогнули дом, отыскали наш экипаж, разбудили дремавшего Фрэнсиса, который во все глаза уставился на нас, но спросить не решился. Мне было душно. Старалась не смотреть на Фирна, но находиться в такой близости было некомфортно. Сознание то и дело подбрасывало обрывки наших действий. «Остановите, пожалуйста». Не выдержала на набережной. И как только Фрэнсис выполнил просьбу, выбралась на свежий воздух. Джон. Набережная в это время суток опустела. Не было уже шума и гомона, как вечером. Палатки и кафе закрылись. Чувствовал себя паршиво, но смотрел на Эллисона и понимал, что ей гораздо хуже. Она, пошатываясь, шла к воде, не боясь намочить подол своего роскошного платья, которое она не хотела надевать. Я настоял, обещая, что позабочусь о ее безопасности, но не выполнил обещания. Девушка действительно приковывала к себе взглядом, стоило показаться нам на вечере. Но не думал, что настолько. Эллисон сняла туфли и направилась прямо в море. Я даже подумал грешным делом. А не хочет ли она себе навредить из-за случившегося? Но я вроде успел вовремя, ничего непоправимого не произошло. Будь у меня драконий ипостась, испепелил бы этих двух ничтожеств на месте. Потом бы никто не отыскал, развеял их пепел над ущельем. Харт и Шурт склонились над ней, прикасаясь своими мерзкими руками. Она лежала, не вырываясь. На первый взгляд казалось, что и правда по доброй воле, что даже хотел развернуться и уйти. Но что-то заставило задержаться. Наверное, вера в нее. Она так настойчиво доказывала мне, что не все сосланные девушки одинаковые. Да, я особо не задавался вопросом, какие они. Никогда не интересовала их судьба, пока в моем доме не поселилась одна из них. Прямо в платье, от которого я отцепил поганую брошь, подавляющую волю и заставляющую желать вопреки своим реальным чувствам. Зашла по колено в воду, не обращая внимания на промокший подол. После вышла на берег, села на песок, умывая лицо набегающими волнами. Я поддался, воспользовался, на миг веря, что она по-настоящему целует за спасение. Прижимается и стонет в моих руках. Я не хотела вас целовать. Конечно, не хотела. Кому нужен ни на что не способный калека? Мне безумно захотелось взять ее, овладеть полностью, напомнить себе, что я мужчина. За последние годы это одно из самых ярких желаний, так эгоистично. Как и то, зачем я пришел на этот вечер. Прочитав в газете о предстоящей свадьбе Уилсона и Беатрис, захотелось посмотреть на их поведение. Хотел укусить, отравить своим ядом. Бывший лучший друг и бывшая невеста. Как драматично. «Джон, я ждала тебя. Ты был груб и чёрств, выкинул меня из своей жизни, а он был рядом, поддерживал меня». «Что ж, я рад за вас». «Не говори в таком тоне». В сущности, мне было плевать на их свадьбу. А может, нет, раз я примчался туда позлорадствовать. Только чего я хотел? Я уже не чувствовал тех пламенных чувств по отношению к Бетти. Хотя, надо признать, выглядит она потрясающе. Будто и не было тех лет. Я же сам предлагал найти ей более подходящую партию. Но почему-то меня разозлило, что ей оказался мой друг. Дракон хоть и не мог обернуться, но был крайне недоволен. Эта моя половина болеет ужасным собственничеством. Ты стал еще более невыносим. Так и есть. Сегодняшний вечер заставил задуматься кое о чем. Я захотел помочь Эллисон. Впервые за долгие годы мне не было наплевать. Я хотел выяснить, что произошло. А еще разозлила уверенность в своей безнаказанности мэра. В свое время я общался с людьми и повыше его статусом. Элисон сидела на берегу, вглядываясь вдаль, мокрая и продрогшая. «Элисон!» — крикнул. «Вы простынете. Сейчас бы сесть около нее и сказать, что она ни в чем не виновата. Но я мог только смотреть, не ползти же по песку». «Да, я иду. Простите». Подошла, поражая своей непосредственностью, вся мокрая. Смотрю на нее и не понимаю, есть что-то в ней такое необычное. Никак не пойму, что именно. Что-то она скрывает. Это не просто целительский дар. Вам не за что извиняться. Я должен просить прощения за то, что оставил вас. Все в порядке. Мне не стоило быть такой доверчивой. Она не спрашивала, где я пропадал, думала о чем-то своем. Мой дебют провалился. Попробовала улыбнуться, но вышло так грустно, что мне даже кольнуло в груди от ее печального вида. Не стал ее огорчать еще больше. Что да, шепотки пошли. Когда я ее искал, парочка сплетниц иронизировала по поводу моей спутницы. Оторвать бы им языки. Но хоть указали, в каком направлении ее увел Шурц. Неудачи случаются, и порой от нас ничего не зависит. «В последнее время их слишком много», — произнесла тихо, забираясь в повозку. Фрэнсис помог мне, и мы покатили к дому. Старался не смотреть на нее. Слишком свежи были воспоминания наших поцелуев, ее податливость под моими пальцами. А сейчас платье липло к мокрому телу, и мне не нужно никакой брошки, чтобы чувствовать. Так гадко. Ей плохо. Она так слаба и уязвлена, а я, в противовес ее чувствам, полон запретных желаний.